будет ведущий и ведомый, и один забьет другого. Я замечаю, как у них идет постоянная борьба за первенство между собой. Один раз зимой во враге, в Новопосеренском саду, где все с двух склонов скатываются на санках вниз, Назары устраивают себе испытания, летят навстречу друг другу, кто свернет первым, кто испугается, не выдержит. Все останавливаются, смотрят, как они несутся лоб в лоб, взгляд на взгляд, кто первый сморгнет, свернет, но в последний миг один из них переворачивается на укатанном сугробе, отлетает в сторону, так бы и убили друг друга, если бы не тот сугроб. Я их сначала совсем не могу различить, потом в какой-то момент мне начинает казаться, что они вовсе не похожи, такие разные». Но полюбить ни того, ни другого совершенно немыслимо. Когда нас приглашают к общим знакомым на именины, один из них, Семен, уловив момент, остается со мной в комнате наедине. Нужно о чем-то разговаривать, а он стоит потный и красный. В мае, когда братья приходят под окнами одинаковые, в белых коломянковских гимнастерках, воротник застегнут на пуговицы, держа равнение на окна, из которых выглядывают гимназистки, другой Петя так засматривается, что ударяется со всего размаха телеграфный столб. Летом на каникулах их родители уезжают с ними в Германию. От всей поездки, когда близнецов расспрашивают, что они видели в Европе, Назаровы вспоминают только крепость Нюрнберге и в ней Фолтенкамер, камеру пыток, железной девой, в которой мучили несчастных и поразившие их инструменты для разных видов казней и пыток, железные ножницы для отрезания языка, игла для выкалывания глаз, лучинки, которые загоняли под ногти и поджигали, и все в таком же роде. Особенное впечатление произвели на них, и тут они переходят на шепот и рассказывают только мальчикам на ухо, но все слышно, щипцы для раздавливания чувствительных частей мужского тела. Но Назаровы становятся и нашими спасителями, когда мы с Мишкой, Тусей и другими подружками из гимназии идем на гуляние в Нахичевань. К нам пристают пьяные мастеровые из Темерника, и Назаровы, увязавшиеся за мной, храбро вступают с ними в драку. С тех пор мы ходим гулять в Новопоселенский сад, где не было спасения от хулиганья, с близнецами, и они носят с собой ножи и кастеты». Мир устроен странно. Близнецы Петя и Сёма готовы за меня зарезать человека, но я люблю не их, а фотографическую карточку, бумагу, причудливую смесь черного и белого. И все это так просто, что объяснить невозможно. Стала перечитывать написанное, вдруг спохватилась, что ничего еще не рассказала о младшей маминой сестре, тете Оле, приезжавшей иногда из Петербурга. Вот она влетает, стуча каблуками, в наши комнаты.